— Майор Федосов, — мрачно сказал Гриня, — плохи твои дела, друг Шарль. Деваль поморщился и придержал взбрыкнувшую под ним лошадь. А что он еще мог сделать? Бежать было уже слишком поздно, да и смешить русских не хотелось. Поэтому сержант смотрел на подъезжающих и про себя считал. 1, 2, 3. На 13-й счет кирасиры уже заполонили собой все вокруг, и, не обращая никакого внимания ни на Деваля, ни на Дементьева, стали переговариваться с рядовыми казаками. Победители громко смеялись. Один Федосов было настроен по-иному. Подъехав к Дементьеву, он резко осадил лошадь и недовольно прикрикнул. — Сотник, что за церемонии? Пленных расстрелять? — Немедля. Однако, заметив мадам, бравый майор заметно оттаял и добавил уже дружелюбно, — но только без лишнего шума. Отведи их подальше, а красотку не трогай. Возьмем трофеем. Тут он игриво подмигнул мадам и представился. — Вася Федосов, Кирасирский, Ея Величество полк. И все это, конечно же, по-русски, потому что Федосов вот уже полгода намеренно не употреблял ничего иноземного, исключая напитки. — Но, господин майор, к чему кровопролитие? И также по-русски воскликнул Дементьев. — Война на исходе. Противник бежит. — Я что, тебе не ясно сказал? — возмутился Федосов. Григорий не двинулся с места, и все вокруг молчали, ждали. И только один Франц почему-то решил, что все уже и без того абсолютно ясно, и поэтому стало наигрывать весьма, даже весьма минорный, так называемый последний марш. Однако, услышав музыку, Федосов тотчас оживился, подобрал поводья, глянул орлом и согласился. Да, лишнее кровопролитие нам и действительно совершенно ни к чему, и, обернувшись кирасиром, велел скомороха прибрать. И Франц, подхваченный крепкими руками, очутился на лошади одного из кирасир. Федосов обернулся к Григорию и продолжал. — А двух других в расход и живо. — Ну, а красотку... Ха! Я ее после лично допрошу. И снова повернувшись к Францу, бравый майор сосредоточенно потер руки, подумал, глядя австрийцу прямо между глаз, а после опять же по-русски спросил. — Но ты, Европа, а этот... Гвардейско-кирасирский. Умеешь? Па-па-па-па-пам, пам-пам, па-па-па-пам, а? Франц кивнул. О чем шла речь, он догадался и без перевода. И тут же начал старательно подбирать заданную мелодию. — Оу, ты гляди! — Федосов просветлел. «Не только ведь грабить умеют!» «Беру!» Франц улыбался. «Ну еще бы!» Наконец-то нашелся человек, оценивший его как музыканта. И Франц стал сбивчиво объяснять, что он и есть музыкант, а кондитер из него никудышный. Но его не слушали, да и не понимали, потому что не было рядом человека, знающего по-немецки. и хорошо. И не надо нам их, майор Иван Скрига. И все равно Франц был доволен. Сбылась его мечта. Он музыкант. А что касается остальных, то про их мечты никто не спрашивал. Поэтому... Так что, — спросила Деваль, — переговоры, я так понял, закончились? — В общем, да, — кивнул Дементьев. — И результат их таков. Майор не покушается на вашу свободу, однако реквизирует ваших лошадей. Пойдемте, я провожу вас. И сотник вновь перешел на русский. Рябов, Тертов, за мной. Деваля нахмурился, однако спорить было явно бесполезно. И он вслед за Чико и мадам тоже сошел с седла. Спешились и названные казаки, а сотник тронул лошадь и, указывая вперед, сказал: — Вон туда, за холм, к лесу. Деваль посмотрела на казаков, которые торопливо и в то же время нехотя заряжали ружья, и все понял. Но он не стал обижаться на друга или о чем-нибудь его просить, потому что прекрасно понимал, что присяга есть присяга, а приказ есть приказ. Тем более, что сержант сам же видел, как Гринко спорил с майором. Это тот, как видно, настоял, а ведь старший в звании. Вот только зря, — подумал сержант, — казак вздумал хитрить, потому что расстрел так расстрел, а смерть так... Тогда главное вот что. Когда она приходит, то в это время не думать о самом дорогом, о доме, о матушке. Если будешь думать о самом дорогом, то тебе станет жалко уходящей жизни. И ты тогда можешь наделать всяких глупостей, а то и вовсе смолодушничать. А умирают в жизни только раз, и, значит, потом не исправишь. Вот так-то. И он, сержант, не думает, и он, сержант, готов. А его подчиненный... Сержант украдкой посмотрел на Чика. Тот тоже был весьма спокоен, вот разве что несколько бледен. Ну что ж, и так тоже неплохо, — подумал сержант и даже повеселел. Оглянулся на оставшуюся при кирасирах мадам. Но нет, мадам шла рядом с ним. Сержант остановился и сказал: — Мадам, а вы куда это? — Я с вами, — сказала мадам. — Вы же обещали не оставлять меня посреди голого поля. — Но в такой шубе, мадам, вы далеко не уйдете. — А я буду за вас держаться, — сказала мадам, цепко схватила его под руку и тут же едва слышно прибавила: — Так надо, молчите. Но начал было сержант, но тут Федосов перебил его: — Эй, сотник! — Ты куда красотку поволок? — обеспокоенно крикнул майор. Григорий остановился, вопрошающе посмотрел на мадам, прикинул что-то и ответил: Она решила погибнуть вместе с земляками. Однако даже это неожиданное известие не заставило Федосова отменить расстрел. Он только пожал плечами, мол, странный народ эти женщины, особенно француженки, любовницы его злейших врагов. Подумав так, майор повернулся к оставшимся при нем казакам и выкинул три пальца. Но еще трое казаков спешились и пошли догонять товарищей. Григорий, не оборачиваясь, ехал впереди. За ним по колено в снегу шли все остальные, то есть казаки и пленные. Чико растерянно улыбался и как мог убеждал себя в том, что это все неправда, что он сейчас проснется.